Его шепот остался на границе сна. Глаза открыла я уже в собственной кровати, впервые ощущая толику сожаления от расставания с тьмой. Как это возможно, что вообще случилось в этот раз? Резко сев, я прижала ладони к щекам, пытаясь осмыслить воспоминания о последней встрече с супругом. Сегодня впервые я подумала о нем в этом качестве без болезненной иронии. Кем бы он ни был, сейчас я впервые не страдала после нашей встречи. Больше того, ощутила небывалый прилив сил, жажду жизни, потребность действовать. Возможности для меня избежать этих встреч нет, но что, если они станут для меня не так невыносимы или даже приятны? В душе вспыхнула надежда на лучшее. Как мало нам надо для ее зарождения. Вскочив, отправилась на кухню, хотелось кушать. Бросив взгляд за окно, вновь напоролась на сверкавшие огнями новогодние гирлянды. Но сейчас они не вызывали раздражения. Взглянув на часы, убедилась, что сегодня первое утро Нового года. Вот это встретила праздник! Никогда раньше я не задерживалась с визитами к нему более чем на полчаса. Сегодня же... Сколько же часов я провела в объятиях жаркой тьмы? Вдруг захотелось прогуляться, побродить по магазинам, насладиться красотой зимней природы и стать частичкой общего веселья. Пусть у меня несколько иной случай, но сейчас... Впервые за многие годы я ощущала себя легко, готовой в полной мере разделить с окружающими праздничный настрой. «Юлия Генриховна, стоило мне собраться и спуститься вниз, бросился швейцар. Вызвать вашу машину?» «Нет». Судя по мелькнувшему в его взгляде изумлению, я улыбалась. «Хочу пройтись пешком». Я знала по опыту, что теперь меня призовут минимум через пару-тройку недель. А значит, можно отринуть все застарелые и не всегда оправданные страхи и сомнения и просто насладиться приятным утром. Такое редкое в моей жизни настроение не хотелось упустить. Закутавшись в мягкую шубу, я почти час бродила по парку, рассматривая заснеженные ели и гроздья алой рябины, увенчанные шапками снега. Купив большой пакет крупы в специальном киоске, кормила птиц, радуясь такой обыденной возможности сделать кому-то добро. Отчего-то сегодня хотелось обнять весь мир. Греться забрела в ближайшее кафе. Сжав двумя руками кружку с горячим капучино, с восторгом предвкушала появление заказанной выпечки. Как давно я так наслаждалась жизнью! Действительно чувствовала ее ход, подмечала оттенки. Вдруг подумалось, что последние 5 лет воспринимались словно темный провал. Ощущения одиночества не было. Пусть я находилась тут одна, но взгляд то и дело устремлялся к браслету на руке, возвращая меня в воспоминания о темной и жаркой страсти. Какая мелочь, а как все для меня преобразилось! В этих странных семейных отношениях. Даже крошечный отклик со стороны супруга прогнал ощущение безысходности. А уж воспоминания о мягкости его волос меня преследовали навязчивым желанием ощутить это снова. Согревшись, решила отправиться домой. По пути прогулявшись по магазинам, их как раз начали открывать к полудню. Накупив пакет сладостей, решила перейти улицу. До дома оставалось всего ничего, когда... Поначалу я даже не поняла, что за звук насторожил. Скрип снега, шум автомобилей, музыка, льющаяся из динамиков на перекрестках, все заглушали. Но инстинктивно отреагировав на жалобный скулеж, я обернулась, оглядываясь в поисках его источника. И нашла крошечная собачка. Явно сильно замерзнув, сжалась к фундаменту ближайшего здания, стараясь укрыться от ветра. Растерянно оглянувшись вокруг, не заметила никого, кто бы искал потерявшегося питомца. Ошейника на собаке тоже не было. Еще вчера я бы не обратила внимания на несчастное брошенное животное. Еще вчера любое живое существо рядом было для меня однозначным табу. Но сегодняшняя ночь что-то во мне изменила. Сделала добрее, оживила, очеловечила. Шагнув ближе, подхватила на руки дрожащее существо. Собака не сопротивлялась, смиренно приникнув ко мне. Еще недавно и я сама безропотно подчинялась судьбе. Спешно добравшись до дома, первым делом накормила и отогрела животное. Заказав все необходимое, вызвала на дом ветеринара и отправилась мыть собаку. «Как же мне тебя назвать?» Удивительно, но впервые в моей одинокой жизни рядом поселился кто-то еще, и это очень вдохновляло. И почему я раньше не завела питомца? «Удача!» Укутав малышку одеялом, чтобы не простыла, определилась я с именем. Теперь она всегда будет ассоциироваться у меня с Новым годом, с праздником и радостью. К вечеру, когда все необходимые прививки были сделаны, а моя квартира укомплектована необходимым пропитанием, я отправилась в кровать с чувством достойно прожитого дня. Сегодня я знала, что рядом есть кто-то нуждающийся во мне. И словно испытывая эти же чувства, удача запрыгнула ко мне, притулившись сбоку. Поначалу я хотела отнести малышку обратно в ее корзинку, но потом и сама прониклась теплом крошечного тельца и решила не прогонять зверя. Уже задремав, вдруг осознала, что рубин на браслете нагрелся. Ошеломленная таким скорым призывом, в полудреме вдавила камень, не выпустив собаку из рук. Так мы и оказались во тьме вдвоем.